Ланка вылетела из спальни, словно за ней гнался сам проклятый. Никогда в ее жизни ее так не унижали. Никогда в жизни она так не ненавидела. И это человек, которого она любила, который казался истинным образцом мужчины, воина, императора. Больше всего Илане хотелось уничтожить, стереть с лица земли человека, отвергнувшего ее любовь и ее надежды стать величайшей после Циалы повелительницы. Но это было не в ее власти. Все рухнуло. Куда теперь идти, Таянка не знала. Возвращаться к отцу или Гадою, сделав вид, что ничего не произошло, опасно. Данбо мог пронюхать, что ее нет в монастыре. Ланка не слишком таилась, рассчитывая на Рене. Но Эландец предал. Оставалось одно – бежать в Арцию, к тому самому Базилеку, и вынудить империю поддержать Илану Имбору против отца и мужа. Принцесса пронеслась по башенной лесенке и, выскочив в морскую гостиную, едва не налетела на Данбо. Ланка замерла в дверях, понимая, что пришел конец не только ее надеждам, но и жизни. При ней не осталось даже скелета. А доказать, что они с Рене враги на всю жизнь, не удастся, а хоть бы и удалось, она все равно предала. Герцогиня, бледный капитан изысканно поклонился. Я и мои люди в полном вашем распоряжении. Я восхищен тем, как блистательно вы избавили вашего отца и вашего супруга от самого опасного из врагов. Полагаю, вы желаете возвратиться в Гелань? Она смотрела на бледного Нобеля, ничего не понимая. И тот слегка приподнял уголки рта в подобии улыбки. «Предоставьте Ароя его судьбе. Он лучшая шпага благодатных земель, но он не бессмертен и не способен, подобно героям баллад, один остановить целое войско. Если мы поспешим, через 6 часов вы обнимете своего отца». Закричать, броситься назад, захлопнув за собой дубовую дверцу, пока ее будут вышибать, они с Рене успеют уйти известным лишь Илане потайным ходом. А дальше жизнь, свобода, спасенная любовь. Илана, герцогиня Гадоя, решительно шагнула вперед. Едем. Из полусотни приведенных Данбо воинов только половина последовала за своим господином, галантно поддерживавшим молодую женщину в мужском костюме. И это были не самые сильные воины.